ценой или пойдем не как герой. Штрафанный убей и живи себе, а по правам берут, так не дают, доказываю свои права. Ау!